Саймон и Гарфункель. Реки и мосты. В середине 60-х фолк-традиция была на подъеме. Несмотря на быстрый взлет рок-групп вроде The Beatles и The Rolling Stones, песни протеста Боба Дилана основывались на фолке. В Англии шотландец Донован тоже разрабатывал акустический фолковый стиль, основываясь на идиоме хиппи. Самый успешный американский фолк-роковый дуэт 60-х в лице Пола Саймона и Арта Гарфункеля действовал в том же русле, находясь в самой изысканной части фолк-спектра. Хотя их критиковали за стерильность и приглаженность, и многие считают, что Пол Саймон в качестве автора-исполнителя не расцвел, пока не начал сольную карьеру 70-х, но лучшие работы Саймон и Гарфункель — это классика 60-х. Прогресс пяти альбомов дуэта с переходом от фолка к року, латиноамериканским ритмам и госпелу предвосхитил электрику сольных альбомов Пола Саймона. На самом деле, начало истории дуэта Саймон и Гарфункель предшествует их первому хиту середины 60-х, почти на десятилетие. Эти друзья детства росли вместе в еврейском квартале Нью-Йоркского района Форест-Хиллз. Саймон встретился с Гарфункелем, когда обоим было по 11 лет. Арт был популярен среди девчонок, потому что умел красиво петь. Оба играли в школьной постановке «Алисы в стране чудес», пели на школьных танцах, слушали блюзовые пластинки и мечтали быть как Элвис Пресли. Первая песня, которую они сочинили вместе, называлась «The Girl for Me». Отец Пола Саймона записал на бумажке текст и аккорды. Сегодня манускрипт первой песни Саймона и Гарфункеля, официально защищенный авторскими правами, хранится в библиотеке Конгресса США. Друзья начали делать записи в 1957 году, исполняя и часто сочиняя песни в стиле несовершеннолетних The Everly Brothers с такими же красивыми парными вокальными гармониями. Их первый сингл «Hey, Schoolgirl», выпущенный под названием «Tom and Jerry», даже попал в 50 лучших синглов. Неплохо для 16-летних подростков. Но дальше дело не пошло, и оба участника дуэта отправились учиться по колледжам. Пол Саймон продолжал бороться, чтобы сделать себе имя в музыкальном бизнесе в качестве автора песен и исполнителя. С 1957 по 1964 год он написал, записал и выпустил, иногда вместе с Артом Гарфункелем, иногда с другими музыкантами, более трех десятков песен, лишь некоторые из которых достигли умеренного успеха. За это время Пол получил бесценный опыт, который помог ему в будущем. В 1963 году старые друзья снова встретились в Нью-Йорке. Теперь они образовали фолк-дуэт, хотя Саймон никогда не забывал о своих поп-корнях, что сообщало его песням сладкую мелодичность. Подписав контракт с Columbia Records, они в 1964 году записали акустический дебют «Wednesday Morning, Free After Midnight», уже как Саймон и Гарфункель, который успеха не снискал. В результате дуэт снова распался. 24-летний Пол Саймон переехал в Англию. «Это было для меня большое приключение. Я брал с собой гитару, садился в поезд и ехал, куда глаза глядят». Во время ожидания поезда на севере Англии он написал свой будущий хит «Homeward Bound». I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for me. Саймон объехал британские фолк-клубы. Это были крохотные театры, там даже не было сцены, только микрофон, хотя иногда не было и микрофона. И всего за полтора часа записал под гитару альбом «The Paul Simon Soundbook» 1965. История «Simon and Garfunkel» на этом могла бы и закончиться, если бы не песня «The Sound of Silence». Потрясенный убийством Джона Кеннеди, Пол Саймон начал писать ее в 1963 году и дописал к февралю следующего года. Главное в игре на гитаре – это то, что мог сидеть один, играть и мечтать, и всегда был счастлив в такие моменты. Обычно я шел в ванную, потому что стены, обложенные плиткой, создавали эффект эхо. Я включал кран, чтобы текла вода. Мне нравится этот звук, он меня успокаивает. И я пел в темноте. «Привет, тьма, мой старый друг. Вот я снова пришел поговорить с тобой». Чудная акустическая баллада вышла на Wednesday Morning 3 After Midnight и на Paul Simon Soundbook, вроде бы канув в лету. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Но тут вмешался продюсер Том Уилсон. который даже выпустил несколько ранних альбомов Боба Дилана и помог тому электрифицировать его звук, когда фолк-рок стартовал в 1965 году. Продюсер вдохновился успешными трюками The Byrds, которые превращали акустический фолк Боба Дилана в модный электрифицированный фолк-рок. Без согласования с автором он взял песню «The Sounds of Silence» с дебютного альбома «Simon & Garfunkel» и украсил ее электрогитарами, басом и барабанами, для чего были приглашены музыканты из аккомпанирующей группы Дилана, с которой тот только что записал эпохальный сингл «Like a Rolling Stone». К декабрю 1965 года обновленная редакция «The Sound of Silence» взобралась на первое место хит-парада. Пол Саймон узнал об успехе песни, когда собирался выйти на сцену клуба в Копенгагене. Он немедленно вылетел в Соединенные Штаты, чтобы объединиться с Артом Гарфункелем и записать несколько песен в том же стиле, хотя он и не одобрил того, что Уилсон сделал с «The Sound of Silence». Уже в январе 1966 года на прилавках появился альбом «Sounds of Silence», который дошел до 21-го места хит-парада. Как вспоминает Пол Саймон, его финансовое положение изменилось мгновенно. «Перед тем, как покинуть Европу и объединиться с Артом Гарфункелем, я зарабатывал 25-30 фунтов за вечер, может, 100 фунтов в неделю, чувствуя смутную вину, что я получаю гораздо больше, чем средний рабочий. И тут я вернулся домой и внезапно стал миллионером». В 1966-67 годах Саймон и Гарфункель были постоянными участниками хит-парадов с их лучшим фолк-роковым материалом «Homeward Bound», «I Am a Rock» и «A Hazy Shade of Winter». Музыка становилась все более изощренной. Пол Саймон развивал свои авторские навыки. Дуэт оставался в студии. Их исполнение было настолько чистым и утонченным, что даже не особенно вписывалось во времена психоделической эры. Они были далеки от звуковых экспериментов, развивая свое стильное, изящное искусство, апеллирующее к различным сегментам поп- и рок-аудитории, различным возрастным группам, не ограничиваясь только подростками, без ущерба для музыки. Альбом «Parsley, Sage, Rosemary and Thyme» с хитом «Scarborough Fair, Canticle» на основе английской народной баллады был первой действительно последовательной работой дуэта. 16 июня 1967 года Саймон и Гарфункел выступили на фестивале в Монтерее. В том же году внесли значительный вклад в звуковую дорожку к фильму Майкла Николсона «Выпускник», которая была выпущена в январе 1968 года и сразу же поднялась на первое место. От Саймона требовалось написать три новые песни, но к тому времени, как выпускник был почти закончен, у композитора была готова только одна. Николс, обожавший музыку Саймона и Гартмунхеля, умолял написать еще, но Саймон не успевал из-за постоянных гастролей. В итоге он сыграл режиссеру несколько нот новой песни об Эленор Рузвельт. Николс убедил его переписать «Миссис Рузвельт» из песни в «Миссис Робинсон» по имени героини фильма, крутящий роман с молодым выпускником колледжа. Песня «Миссис Робинсон» в полной версии стала одним из классических синглов конца 60-х. После выхода зрелого альбома «Bookends» 1968, который состоял из ранее выпущенных синглов, в сочетании с новым материалом партнерство Саймона и Гарфункеля начало ослабевать. Они знали друг друга большую часть своей жизни и выступали вместе уже более 10 лет. Саймон тяготился ограничениями работы с одним и тем же соавтором. Гарфункель, который не написал практически ни одной песни, вечно чувствовал себя в тени талантов Саймона. Они начали записываться в студии по отдельности. Гарфункель начал актерскую карьеру, снимаясь в фильме «Уловка-22» Майка Николса, что мешало записи и приводило Саймона в бешенство. Отношения ухудшились. В туре конца 1969 года, когда Пол Саймон окончательно понял, что его коллега по дуэту больше не хочет заниматься музыкой. И хотя Пол Саймон сочинял все песни, ангельский высокий тенор Гарфункеля был одной из составляющих их популярности. Во время записи нового альбома музыканты почти не общались. В мае 1970 года Гарфункель начал сниматься в новом фильме, и Саймон снова был в ярости от его отсутствия. Он в это время проходил недельный курс теории музыки в Нью-Йоркском университете. «Bridge of the Troubled Water» «Мост над бурной рекой» 1970-й оказался огромным хитом, возглавив хит-парад на 10 недель и получив кучу наград. Заглавная песня с вокалами Гарфункеля «6 недель» красовалась на первом месте, но каждый из участников прославленной группы уже шел своим путем. Последнее выступление «Саймон и Гарфункель» прошло на стадионе «Forest Hills» летом 1970 года. И хотя официально они не были намерены расставаться, творческий перерыв в конечном итоге превратился в разрыв. В начале 1971 года Саймон работал над своим вторым студийным альбомом, а Гарфункель возродил свою музыкальную карьеру, записав пластинку «Angel Clare» в сентябре 1973 года. Сольные альбомы Пола Саймона принесли ему меньший успех и дали рок-музыке много классических песен. Гартфункель периодически играл в кино и записывался, а также всерьез занялся ходьбой на дальние расстояния. Он прошел по большей части Японии и некоторым странам Европы, а к середине 90-х годов совершил 41 долгую прогулку по США, обойдя всю страну. Саймон и Гарфункель воссоединились в 1975 году для записи песни «My Little Town». Она попала на сольный альбом обоих. Периодически выступали и пели вместе. Благотворительный концерт в Центральном парке Нью-Йорка 19 сентября 1981 года собрал 500 000 слушателей. Но на новый альбом парочка ветеранов-шестидесятников так и не решилась. Река времени оказалась слишком бурной, чтобы через нее можно было перебросить мост. Simon and Garfunkel, Bridge of the Troubled Water, 1970. Последний всплеск созидательного партнерства от Пола Саймона и Арта Гартфункеля стал еще и отображением растерянности и культурного похмелья начала 70-х годов. Один из самых коммерчески успешных альбомов десятилетия создавался в атмосфере споров и ссор. Изначально предполагалось поместить на пластинку 12 песен, но договориться насчет последней так и не удалось. Так что на альбом вошло только 11 песен. Но ему хватило и этого, чтобы покорить миллионы слушателей по всему миру и возглавить хит-парады в 10 странах. Самая амбициозная и смелая работа Саймона и Гартфункеля включает в себя такие вечные хиты, как перуанская песня «El Condor Pasa» «If I Called», жизнерадостная «Сицилия» с одним из первых заходов Пола Саймона на территорию южноамериканских ритмов, а также фолк-баллада «The Boxer» о столкновении хорошего парня с жестокостями общества, работа над которой потребовала более 100 часов в нескольких студиях. И, конечно, пробирающий до мурашек заглавный гимн. Фортепианный госпел, спетый Артом Гартфункелем, почти против его желания и дополненный со вкусом сделанной оркестровкой. Ирония в том, что при всей вневременной привлекательности этой музыки партнерство великого дуэта закончилось в ходе ее создания. When you're on the street.